Глава 43. Как создаются легенды? Кроша камни подземелья, вырывая куски дерева из собственных стен, из лаза выбралась избушка на куриных ножках. Стекол нет, рамы висят, удерживаемые лишь разболтанными креплениями, или вовсе вырваны с корнем. Дерн на крыше поистерся, а местами и вовсе облез. От трубы хорошо, если осталось пара кирпичей. Трудно пришлось избушке в узком проходе. Удивительно было, как она вообще в него просунулась. Не через люк же, где даже медведь Бурмила застрял. Ответ нашелся только тогда, когда избушка доковыляла до центра пентаграммы и, жалобно скрипнув всеми уцелевшими частями, уселась. Открывшаяся с натугой дверь позволила выплеснуться морю воды. На крыльце в панике забилась мелкая рыбешка. «Неужели это наша избушка?» Помело беспомощно оглянулась на Весеннюю. «Но как?» «Знамо дело как. Через озеро в подземелье проникло». Леша поднял с земли обороненные избой водоросли. «Там только поднырнуть, и проход откроется. Такой же широкий, как у Белого замка. Да». Избушка как-то совсем по-бабски всхлипнула. У Веси сжалось сердце. Она вовсе не думала о сундуках с нарядами. Пропадут и не жалко. Не по душе ведьме тяжелые платья. Ее печалило состояние последнего пристанища. Перед ней находилось израненное существо, тихо стонущее от боли. Вдруг в недрах избушки послышался медленный, но ритмичный стук. И чем ближе к порогу он приближался, тем более напряженным становилось ожидание. «Святой батя, сохрани!» Малафея сотворила пальцами знак оберега. Дернув сына за руку, цыкнула, чтобы тоже шел прятаться за широкой спиной отца. Но Петр скептически хмыкнул и расправил плечи. Когда ожидание достигло апогея, Веся захлопнула рот ладонью, чтобы не закричать. Она готовилась увидеть нечто ужасное. Помело в этот раз не бросилась под крылышко Варвара. Нашла защиту поинтереснее. Пристроилась рядом с сильным Петром. «Архип, кто это?» Малафей наконец вспомнила, кто, как правило, знает все ответы на вопросы. «Кто-кто? Сама Баба-Яга. А когда-то ясноокая царица Таисия». Леша отшвырнул водоросли, вытер руки о штаны. «Так вот, значит, где она нашла свой покой?» Перелиступ шагнул ближе к кругу. Постиция, хоть и страшилась, супруга одного не отпустила, вцепилась в его руку. Встали плечом к плечу. «Логично все». Архип, рассматривая появившийся на пороге призрак давней знакомой, склонил голову к плечу. «Избушка не что иное, как домовина. По-вашему, по-городскому, гроб». «Вися, мы жили в гробу?» взвизгнула Помело. «А почему же мы не видели Ягу?» Весенне облизала пересохшие губы. «Так в мире живых трудно призрака рассмотреть. Не всегда и не каждому на глаза кажется». Архип стянул с головы шапку, крепко сжал ее в ладони. «А почему же я призрака Артура в черном замке видел?» Кай выглядел не лучше привидения. Лицо бледное, глаза будто выцвели. Волосы из пепельных сделали седыми. Веся оглянулась на Константина. Тот тоже как-то поблек. Соприкосновение с миром мертвых никого не красит. «Значит, сказать тебе что-то хотел. Или попросить о чем. Например, вернуть звезду. Ты ж как-никак его прямой наследник». Успокаивая, Леша похлопал по плечу демонвикского принца. Тот подошел ближе, чтобы ничего из рассуждения Лешего не пропустить. Если бы Весенне оглянулась, то заметил бы, что все живые жались друг к другу, ища поддержки, сделались единым целым. От такой же плотной группы привидений их отделяла тонкая полоска света и тьмы. Только в дремучем лесу могло случиться такое. Мертвые стояли в кругу света, а живые прятались во тьме. Призрак короля Артура благодарно кивнул Лешему. Было понятно, что он вспомнил пасечника, хотя тот, вернув истинный облик, немало изменился. Но скромный Архип то ли не заметил королевского поклона, то ли сделал вид, что ничего особенного не происходит. Все его внимание было сосредоточено на корге, что щурилась, стоя в дверях избушки. «Здравствуй, матушка». Подойдя ближе к кругу мертвых, Архип отвесил царице низкий поклон. Баба-яга, старая и немощная, с бельмом на одном глазу, с тонкой косицей белого цвета, все, что осталось от некогда богатой шевелюры, нащупала клюкой порог и, осторожно, поддерживая себя свободной рукой за косяк, шагнула на крыльцо, зажмурилась от яркого света рубиновых звезд. Алексий, услышав, что леший назвал ягу Таисией, подошла к избушке. Демон не желает пускать то, что уже раз потерял. Не отступал ни на шаг. «Что, дочка?» Карга повернулась к мертвой царевне. Загородила уцелевший глаз ладонью. Строго взглянула на Алексию из-под руки. «Отыскал-таки своего. Но достоин ли он такого подарка? Столько жизни положил во злобе». «Не вам судить». Резко, но с королевским достоинством произнес Артур. И он был прав. Таисия обрекла на проклятие несколько поколений. «Я за свои деяния сам отвечу. А теперь пришло время вам прощать и просить прощения». «Не мне прощать. И не мне прощения просить. Не я первая начала войну». «Я прощаю». Голос мертвой царевны оказался звонок. Он вознесся к куполу, эхом ударил по нему. Веся подняла голову и выдохнула. По сомкнувшимся теням пошли мелкие огненные змейки. «И прежде всего тебя, мама. Знаю, тобой двигала любовь, но пора всему положить конец». С купола вниз сыпались мелкие искры. Змейки ширились и поедали тени пяти источников. Старуха подняла голову, поймала сморщенной ладонью одну искорку и серым тряпьем упала у ног дочери. Весеннее было шагнуло помочь, но ее удержал Константин, не позволив войти в круг. На помощь корге пришел король Артур, но встала с земли уже не старуха, а царица, молодая, красивая, в дорогих одеждах, такая, какой была, придя в звонкий лес на поиски дочери. «Царевна, и меня прости, и меня!» Руки воодушевленных примером утопленниц потянулись к Алексии. Всем хотелось дара освобождения. «И тебя прощаю, милая, и тебя, красавица!» Мертвая царевна дотрагивалась до каждого, а сверху сыпались и сыпались искры. «Не буду учиться, я замуж хочу!» Вдруг озорно выкрикнула одна из мавок. Она нашла взглядом Александру и помахала той рукой. Утопленница улыбалась. Она была свободна и счастлива. «Хочу, хочу, хочу!» Подхватили остальные. Каждая из них, прежде чем войти в избу, махала на прощание седьмой царевне. «Куда это они идут?» Помело встала на цыпочки, селись рассмотреть через выбитое окно, что происходит в избушке. Саша оказалась среди всех присутствующих самого маленького роста. Петр легко подхватил ее и посадил на плечо. Малафея поджала губы. «Понятно, куда идут», в своей же манере пояснил леший, провожая взглядом очередную мавку. «Сейчас в печь, а потом через трубу туда, где душам умерших место. Я ж говорю, изба – это домовина». Когда поток мавок и прочих утопленников иссяк, Алексию боднул в бедро кабан. Она улыбнулась ему, почесала за огрызком уха и кивком показала на дверь. Мол, ступай туда же. Дух-хранитель послушно поднялся на порог и посеменил к печи. «Не пролезет же», – засомневалась Помело. «Пролезет. От него ж только дух остался», – успокоил ее пасечник. Теперь в круге света остались лишь трое. Они развернулись лицами к живым. Мягко улыбалась Алексия, хмурилась и кривила губы Таисия. Артур был спокоен и величественен. Молчание мертвецов тяготило. «Неужели уйдут, не простив остальных?» Заволновалось Весеннее, но Константин, успокаивая, сжал пальцами ее плечи. «А теперь прости нас, царевна», произнес он, разрушая тишину. «Войны между нашими народами больше не быть. Мы выучили свои уроки». «Да, прости нас», Постиция протолкнула кругу измученного перелиступа. Ночь на ногах далась царю тяжело. «Пожалей моего любимого». «Прощаю», – прошептала царевна. И царь, который готов был свалиться от слабости на земь, вдруг приободрился. Схватился за сердце, прислушался к чему-то далекому. «Он проснулся», – не веря самому себе, произнес Перелисту. Постиция крепко обняла мужа и заплакала. «И нас, милая, прости». Теперь внимание Алексия привлек пасечник. «Хотим жить, как все, отмечать дни рождения, растить внуков». Помело чего-то густо покраснело. «Прощаю, и вы меня простите. Ничего, кроме добра, я от вас, дядька Архип, не видела». Ее речь не звучала укором матери, поторопившейся проклясть лешего. Но Таисия сморщилась, как от пощечины. Все уставились на семью пасечника, ожидая каких-то разительных перемен. Но Малафей и Петр не удивили. Она осталась цветущей молодой женщиной. Он, пусть и мускулистом, но подростком, каким по своей сути и являлся. «Пап, а сколько мне лет?» «Если по росту судить, то все 17. А вот по уму учиться пойдешь», — стукнул по плечу сына довольно Архип. «И брата простишь». Константин с тревогой оглянулся на беса, который гремел цепью и скалил острые зубы. Кай, помня, что может вытворить порождение зла, держал крепко. «И вас прощаю», — выдохнула Алексия и, не глядя, нашла руку Артура, прижала ее к своей звезде. Послышалась какая-то возня и вскрик Кая. Он поднял вверх пустой поводок. Бес исчез бесследно. Константин выдохнул полной грудью, но в том выдохе все равно слышалась горечь. «Может, ты, принц, хотел попрощаться со своим духом? Поди привык к нему за долгие годы». Голос Таисии сочился язвительностью. Ее при жизни трудно было назвать доброй. Что уж говорить о призраке, которого уже ничего не страшит. Ни осуждением, ни смерть. Характер не изменишь. Наследник лишь покачал головой. Сама Весенняя, как ни силилась, не сумела скрыть разочарование. Она ожидала, что вместо беса появится черный ягуар или... да неважно кто, главный хранитель. Иначе жизнь без него не будет долгой. «Прости, но по закону мироздания второй дух не положен», — отрубила всякую надежду Таисия. Что бы ни произошло, как бы ни изменился мир, ненависть к демонам у нее плескалась в крови. «И это называется, сняли с прота проклятие?» Весенняя не выдержала, откинула руку, которую ее удерживал Константин, вышел вперед. Ее глаза полыхали гневом. Она скрестила свой взгляд с Таисией. «А что жизнь у конкретно этого демона будет недолгая? Разве не является наказанием?» «Весь оставь». «А разве недостаточно радости от того, что ваши дети будут расти вместе с традиционными духами-хранителями? Больше никаких бесов. Почему просишь для этого конкретного демона невозможное?» Таисия глядела из-под лобья. Не хотела уходить с миром. «Недостаточно». Весенняя с вызовом подняла подбородок. «Я люблю его и не позволю уйти в мир мертвых раньше положенного. Ты, Алексия, сама знаешь, что значит терять любимого. Неужели продолжишь наказывать невиновных?» Василиса встала рядом с дочерью. Она первая поняла, что разговаривать следует не с Таисией, которую годы заточения в домовине лишь обозлили, вымыли из нее все человеческое, а с царевной. В поддержку сестры, усердно полыхая глазами, вступилась и Варвара. Она тоже была не согласна. Не в традициях як довольствоваться полупобедой. Растерянная Алексия, не ожидая такого напора от дальних родственниц, моргнула. «Сделай что-нибудь. Помоги им», — тихо произнес Артур. «Источники сейчас в полной силе». «Духа сотворить не смогу», — царевна медленно подбирала слова. Она явно прислушивалась к шуму леса. Ветер трепал высокие кроны. «Но жизнь долгую пожелать способна, только...» Веся насторожилась. «Только ему придется навсегда остаться здесь, в дремучем, в пределах 5 источников», — правильно сказал мой король. Алексия взглянула на благородно улыбающегося Артура. «Их сила поможет». «Подождите, подождите!» по-прежнему сидящая на закорках Петра Александра, потребовала внимания. «Я не все поняла. Если Константин хочет жить долго, ему из леса лучше не высовываться?» «Я согласен», – твердо ответил наследник. «Королевский трон мне не занять. Без духа хранителя восхождение на престол невозможно. Так почему бы не поселиться в Черном замке? Я как-то даже привык здесь жить». «Угу, весь в дремучем как раз еще 2 года диплом отрабатывать». Помело строила свои планы. «Буду вас навещать, столичные новости рассказывать». «А дальше?» – Весенняя задала вопрос не Саше. «Дальше что с нами будет?» «Если ты согласна застрять в дремучем лесу на долгие годы, то выходи за меня замуж». «Уф, я думала, так и не предложат», – удовлетворенно произнесла Александра. «Зачем ютиться в черном? Я подарю вам белый замок». Перелиступ на радостях готов был отдать полцарства. Постицы ущипнула его за руку, но царь отбился. «Завтра же отправлю архитекторов, чтобы осмотрели, что там на Лысой горе происходит. Мебель хорошую закажем, слуг опять-таки». «Я еще не сказала «да», — попыталась урезонить толпу Весенняя, но ее не слушали. «И мы с папой будем к тебе наведываться. Тут же целебное озеро. Глядишь, и Аруфию жизнь продлим». «Подождите, подождите. А как мы узнаем, долгожитель Константин или нет?» Помилу не трогали чужие планы. Ее больше волновала истина. «А вдруг скроете сейчас свои домовини, а Костик через 2 лет загнется? Где гарантия, что случится по-вашему?» «Боже, Саша!» Весенняя чуть не плакала от неловкости. «Угу!» Завозилась на ветке сова. Ей тоже было интересно, что ответит царевна. Про нее шаманку все забыли. Царевна подошла к птице, спланировавшей в круг, погладила ее по голове. «Тебя я тоже прощаю», – произнесла шепотом. «Намучилась, бедная. Покажи всем, Сагарышу, на что ты способна». Сова взмахнула крыльями, с которых густо посыпались перья. Стоило верчению легкого пуха улечься, как все увидели сидящую на земле шаманку. Желтоглазая дева медленно поднялась, задрала вверх руку, в которую незамедлительно опустился неизвестно откуда взявшийся бубен. Точно сама луна решила сделаться ее волшебным инструментом. Гулко ударила по нему. Над дремучим понеслась волна, заставив даже самые могучие деревья тряхнуть кроной. Дева запела гортанно с чувством. Лес ответил предрассветным пением птиц, журчанием ручейков, радостным шелестом листьев. И хотя Весенняя не понимала ни слова, на сердце сделалось легко. «Спасибо, шаманка. Все так и будет. Мир, любовь и счастье». Мертвая царевна, взяв за руку своего избранника, шагнула на крыльцо. «Пойдем, мама. Дальше они сами справятся». Таисия у дверей обернулась и вдруг низко поклонилась. Так низко, что задела кончиками пальцев землю. «Спасибо тебе, Яга». Ее взгляд был сосредоточен на Весе. «Я рада, что в дремучем появилась достойная ведьма». Дверь избушки с силой захлопнулась. Чуть погодя раздался нехороший скрежет. С покосившейся крыши посыпался трухлявый дерн. Но избушка нашла в себе силы встать и развернуться к лесу передом, а к живым – задом. Но это было последнее, на что она была способна. Стоило повороту завершиться, как раздался громкий хлопок. И домовина развалилась. Ее остатки медленно поглощал туман. Веся плакала, утирала слезы Василиса. «Я опоздал?» Из открывшегося портала вывалился лорд Цедвилл. Почти целый, почти живой. За ним гурьбой высыпались духи-хранители. Радостная лисица прыгнула на руки Весенней. Барс урчал, утерся о колено Кая. Волк прыгал вокруг хозяина, пока того целовал зардевшаяся от счастья Варвара. И что примечательно, демон вовсе был не против. А шаманка била и била в бубен. Послушная ей, медленно поднималось солнце.